В избах затеплились синие огоньки, закат погас, проступили звезды. «Давай друг другу клятву дадим», — сказал Кудьяр Кудьярыч. «Клятву? Ну да, чтоб дружба навек. Давайте. Я тебе все, я тебе дочь отдал. А хочешь, жену уступлю?» «Не обязательно. Нам нужен кант в груди, мирное небо над головой. Закон такой», — вспомнил Бенедикт. «Верно. Чтоб вместе, против тиратов. Согласен?» «А то разорим гнездо угнетателя, лады?» «Ох, папа, там книг, как снега!» «И, милый, больше! А он картинки из них дерет!» «Молчите, молчите!» — заскрежетал зубами Бенедикт. «Не могу молчать! Искусство гибнет!» — строго высказал тесть. «Нет худшего врага, чем равнодушие. С молчаливого согласия равнодушных как раз и творятся все злодейства. Ты ведь маму читал? Понял притчу? Как он все молчал, молчал, а собака-то погибла!» «Папа, но как?» «Ништяк, все продумано. Революцию сделаем. Только тебя и жду. Ночью полезем. Он ночью-то не спит, а стража будет умаемши. Лады?» «Ну как же ночью? Ночью темно». «А я на что? Али я не светоч?» Тесть пустил глазами луч и засмеялся довольно. Чисто и ясно, льдисто было на душе, без неврозов.